«Дождь перестал», — подумал Мэтью. Больше не было его слышно. Снова сова. Та же или другая? Вроде бы это с другой стороны, ближе к лагерю. Он открыл опухшие со сна глаза. Огонь догорел до красных угольков. Из-под плаща прохожего раздался снова пронзительный крик. Все выше и выше, под конец как бы отчаянный вздох или мольба о пощаде. Потом тишина, и, наконец, крик взметнулся снова, сделался прерывистым и хриплым, превратился в сдавленный стон. И снова сова. Прохожий молчал, но Мэтью слышал, как он часто дышит, будто убегает от чего-то, и не убежать. Мэтью невольно поежился. Огонь угасал, ночь становилась холоднее. Мэтью осторожно и тихо потянулся к наломанным веточкам, которые прохожий собрал для костра, и когда бросил их в огонь, одна вежливо и негромко треснула, без всякой резкости, как могла бы треснуть под сапогом человека, скрытно пробирающегося среди сосен. Взметнулся темно-зеленый плащ. Ошеломленный так, что утратил дар речи, Мэтью глянул в лицо проклятого. Кожа еще сильнее натянулась на черепе. Казалось, от ее давления человек обнажил зубы в муке. На лбу и на щеках сверкал пот. Узкие щелочки глаз смотрели точно на Мэтью, но не видели его. Перед ними стоял какой-то кошмар, и смотрели они не на человека, а сквозь него, на какое-то далекое видение. Индеец стоял на колене, тело его тряслось. В свете ожившего костра Мэтью увидел блеск ножа, и вдруг размытая полоса лезвия оказалась у его шеи. «Прохожий!» — сказал Мэтью твердым голосом, не решаясь шевелиться. Лицо индейца придвинулось, будто проплыло по воздуху оранжевой лампой среди тьмы. «Прохожий!» — повторил Мэтью, но на сей раз голос его предал и прозвучал надтреснуто. «Я не из твоих демонов!» Глаза прохожего смотрелись ему в лицо. Прошли секунды, и вдруг на глазах у Мэтью безумие оставило индейца. Так взмывает стая ворон, одеялом укрывшее сжатое поле. Только что была, и нет ее. Осталось только воспоминание о взвихривших воздух черных крыльях. Прохожий сел на корточки и посмотрел на нож у себя в руке. Мэтью, каким бы он ни был усталым, засомневался, что ему удастся еще раз заснуть в эту ночь. Он сел, почесал горло, где клинок грозил нарисовать улыбку мертвеца, и уставился в огонь, будто ища там утешительную картинку. «Ага», — сказал прохожий охрипшим голосом и сунул нож в хранилище на поясе. «Теперь ты знаешь». «Что знаю?» «Почему у меня нет жены и вряд ли когда-нибудь будет?» «Такое случалось раньше?» «Несколько раз в твоей стране. Конечно, мне не позволяли владеть ножом, но я пытался напасть на некоторых дам, которые меня признавали. Это было только один раз, но одного раза достаточно». Прохожий не поднимал головы, устыженный тем, что собой не владеет. «Можешь себе представить мою...» Он снова поискал слово, и Мэтью решил, что в это время прохожий вспоминал слова, которые выучил и которые ему так мало приходилось применять, что он их почти забыл. «Популярность», — закончил он. Мэтью кивнул. «А что тебе снится?» — спросил он. Прохожий промолчал. «Это так страшно, что рассказывать невозможно». Прохожий ответил далеко не сразу. Он подобрал несколько палочек, сломал их в пальцах и положил одну за другой в огонь. «Приходят демоны и показывают мне всякое», — произнес он наконец. «Такое, что только у демонов хватит жестокости показать это человеку». «Сказано много, и при этом не сказано ничего», — заметил Мэтью. «Что конкретно они тебе показывают?» «Конец мира», — — ответил прохожий и помолчал, чтобы до собеседника наконец дошло. «Точнее сказать, конец моего мира. Твой останется, но когда-нибудь, может быть, когда-нибудь ты об этом пожалеешь». «Я не понял». Прохожий открыл мешок, где держал вяленое мясо, кремень и огниво, и достал знакомый предмет — сломанные серебряные часы. Положил их на левую ладонь и поглядывал на них иногда, будто убеждаясь, что они все еще безжизненны. «Когда мне было 11 лет, — начал прохожий, — в деревню явилась группа англичан с проводником, говорившим по-нашему. Очень богатые были с виду люди, в серых плащах и в шляпах с перьями. И принесли мешки подарков, связки пестрых тканей, стеклянные бутылки, ожерелья и браслеты, шерстяные шапки и все такое прочее.